Замечательно. Оказывается, Джангиров может через Келарева довольно успешно манипулировать мной. Вот те номер. Думай, голова, думай! Полковничью папаху тебе Джангиров купит. Или арестантский бушлат. Интересно знать, имеет какое-то отношение ко всем этим делам гремящий по Москве погром вьетнамцев? Связано ли это с убийством Бастаняна? Или это совершенно независимая акция? Ребята из управления уголовного розыска сказали, что эта директива исходит от самого Келарева. Ну что ж, я вам не дам себя скушать просто так. Вашингтон. Президент Клинтон подписал несколько законов, направленных на усиление борьбы с преступностью и наркоманией. Президент подчеркнул, что подписанный указ о контроле за метамфетаминами поможет властям бороться с распространением этого наркотика, потребление которого резко возросло в западных и юго-западных штатах. «Мы действуем сейчас, упреждая эпидемию», — заметил Клинтон. «Мы должны остановить мет, пока он не превратится в рэк 90-х годов». Метамфетамин, известный также как мет, крэк, спид и айс, представляет собой смесь эфедрина, используемого при насморке, и других химических компонентов, содержащихся в бензине, техническом спирте и моющих средствах. Продают мет по 50-100 долларов за грамм, его вдыхают, курят, глотают, вводят внутривенно. В результате длительного употребления у наркомана возникают галлюцинации, паранойя и агрессивное поведение. Согласно новому закону, власти имеют право конфисковывать химические компоненты, используемые для производства наркотика. Закон также ужесточает наказание за перевозку и транспортировку компонентов мета и за владение оборудованием для его производства. Среди других предусмотренных мер – создание общенациональной компьютерной базы данных для наблюдения за освобожденными из тюрьмы. Кроме этого, 221 миллион долларов выделяется на программы по предотвращению насилия по отношению к детям и на помощь семьям убитых при исполнении служебных обязанностей сотрудников правоохранительных органов. Нью-Йорк, Хэнк, Армагеддон завтра. На столе дымился черный кофе, пузырилась в ледяной бутыли содовая, и виски Four Roses многообещающе золотился. А вокруг стола ликующая маркиза Кондепассе, сдержанно улыбающийся фальшивомонетчик и мошенник Лоренцо, непроницаемо сухой немец, спокойный и надежный убийца Рудди Кастель. Удручающее убожество стандартного номера в маленькой гостинице. Здесь люди не живут. Здесь ночуют одну ночь. Хозяева не рассчитывают, что кто-то приедет сюда снова. На стене единственный знак уюта — две совершенно одинаковые и очень плохие репродукции Сислея. Но, слава богу, есть стаканы, а в коридоре холодильник со льдом. «Ну что, выпьем за встречу?» — спросил Хэнк. «И расскажете заодно, как живете, как дела». «Какие дела?» — завопила Магда. «Мы здесь вторую неделю бесимся от безделия. Мы от тебя ждем новостей!» Хэнк кивнул. «Есть новости. Налейте по стаканчику». Рудди разлил всем виски. Звякнули кубики льда, стекло. Хэнк поднял бокал. «Давайте выпьем». Я хочу сказать вам